Глава 20. Снаркисты говорят, что все на свете рано или поздно заканчивается. Правда, нет такого конца, в котором не было бы зародыша чего-то нового, и нет начала, в котором не таилось бы конца. Алвис вытащил из дома черного мага низенький, расшитый золотом диванчик и сел на него. Вставало солнце. Красные дьяволы уходили, растворялись в воздухе. После них оставались брошенные черные машины и оружие, а также кипы документов с сиреневыми надписями «Под страхом смертной казни не читать, выдавать для ознакомления только неграмотным». Почему-то документы, оружие и машины исчезали гораздо медленнее, чем сами красные дьяволы, но исчезали. Алвис знал, что к тому моменту, когда встанет солнце, от них не останется и следа. Дьюк проснулся, выбрался у него из-под куртки и, устроившись поудобнее на диванчике, с наслаждением зевнул. «Почему он хотел меня убить?» — спросил Алвис. «Что может быть проще?» — ответил Дьюк. «Ты сделал свое дело, теперь от тебя нужно было избавиться. Вполне в стиле черного мага». «А ты точно знаешь, что Толгрим был черным магом? Кем же еще он мог быть?» Алвис вытащил из кармана коробочку с сигаретами. Он нашел ее, когда осматривал дом черного мага. С наслаждением закурив, он спросил. «Ну хорошо, допустим, так. Зачем тогда ему был нужен весь этот маскарад?» «Не делай вид, что ты глупее, чем есть», — усмехнулся Дьюк. «Конечно, для того, чтобы привлечь тебя на свою сторону. Он чувствовал, что маг в этом городе может оказаться ему не по зубам, а тут подвернулся просто идеальный союзник. Молодой, ловкий, умеет драться, да еще и обладает талантом видеть нити судьбы. Кроме того, ты не имеешь понятия, кто такие черные маги, с чем их едят и для чего они существуют. Короче, сущий клад. Как его было не использовать?» «И он использовал», — мрачно сказал Алвис. «Ну да». Какой-то человек выпрыгнул из окна дома черного мага и теперь улепетывал от него прочь со всех ног. «Рум», — сказал Алвис, — «гляди-ка, уцелел. Я думал, он погиб там, в безумном мире». Дьюк провел лапкой по усам и издал тихий, похожий на хихиканье звук. «Я тоже так думал», — сказал он. — «Вы вернулся, мерзавец». «Он не сможет нам как-нибудь навредить?» — забеспокоился Алвис. «Нет», — Дьюк снова зевнул. «По-моему, единственное, о чем он сейчас мечтает, это оказаться от дома черного мага как можно дальше». «И все-таки где он прятался?» «Откуда я знаю? В доме черного мага столько закутков, чуланчиков, кладовок. Надо будет осмотреть его еще раз. Уверен, найдется и несколько потайных комнат». Алвис с наслаждением затянулся дымом. Сигареты были просто превосходные. Ну да, разве мог черный маг курить плохие? «Значит, никаких охотников на самом деле не существует?» — спросил Алвис. «Никаких. И все эти рассказы про охоту на черных магов, про путь добра, про то, как он выслеживает носителей зла, не более чем вранье?» «Точно». «Но не мог же он все это выдумать сходу? Все-все-все, до последней детали». «Не мог. Понимаешь, этот Толгрим, он ведь тоже не всегда был черным магом. До тех пор, пока не проснулся его талант, он был самым обыкновенным человеком. Да и зло он служить стал не сразу. На этой дорожке оказываются не за один день. Может быть, он даже какое-то время всерьез собирался стать охотником, мечтал истреблять черных магов, обдумывал, как это лучше сделать. А потом что-то случилось, и он стал претендентом». «Кто такие претенденты?» «Черные маги, у которых нет своих городов. Безземельные черные маги». Алвис рассеянно сплюнул на мостовую и, снова откинувшись на спинку дивана, поерзал, устраиваясь поудобнее. «Ты хочешь сказать, что свой черный маг есть в каждом городе?» «Да, в каждом. и претендент может захватить город, только если убьет владеющего им черного мага. Своего рода естественный отбор. Слабые погибают, сильные остаются. Просто и логично. «Я одного не пойму», — проговорил Алвис. «Ты-то, грошовый предсказатель, почему молчал? Разве трудно было меня предупредить?» Дьюк хмыкнул. «Ты ничего не понимаешь. Я Дьюк, а ты способен видеть нити судьбы. Я должен следить за тем, чтобы твой талант правильно развивался. Стоило тебе узнать о нем до поры до времени, как все, пиши пропало. Твой талант запросто мог исчезнуть». «Но предупредить-то о том, что Толгрим является черным магом, ты мог?» «Нет, ты должен был догадаться об этом сам». «А если бы он меня убил?» Дьюк снова издал странный, похожий на хихиканье звук. «Значит, так суждено. Значит, судьбе было угодно, чтобы победил ты». Алвис выкинул окурок и в полголоса чертыхнулся. У него было такое ощущение, словно он неожиданно попал в капкан, который обычно ставят в садах для любителей полакомиться чужими фруктами. Капкан сработал, освободиться невозможно, и вот уже показался хозяин сада со здоровенной дубиной в руках и зловещей улыбкой на лице. «Значит, наша встреча тогда, в дождь, была не случайной?» «Конечно. Мы, дьюки, всегда служили тем, кто может видеть нити судьбы. В нужный момент судьба устраивает так, что кто-нибудь из нас оказывается на пути человека, обладающего этим талантом. Так было всегда». «Но мне кажется, Толгрим говорил, что черные маги появились недавно». «Это верно. Лет 10 назад. Но люди, обладающие способностью видеть нити судьбы, существовали всегда. Правда, их было совсем немного, и они, как правило, служили добру. А некоторое время назад что-то произошло. Не знаю, что именно. Просто людей с этим талантом стало появляться в десятки, в сотни раз больше. И все они превратились в черных магов. Именно поэтому нас, дьюков, стало очень мало». «Почему?» Дьюк криво ухмыльнулся. «Каждый черный маг, как только его талант достаточно разовьется, вместо того, чтобы отпустить своего дьюка...» Он на секунду задумался, потом тряхнул головой. «Ладно, чего там? Вместо того, чтобы отпустить, черные маги нас убивают». Алвис бросил на Дьюка удивленный взгляд. «Зачем?» «Для этого есть куча причин», — меланхолично ответил тот. «Можешь привести хотя бы одну?» «Могу». Убивая своего Дьюка, черный маг тем самым уменьшает количество будущих конкурентов. Ведь без Дьюка человек, обладающий талантом видеть нити судьбы, развить его не может. «Но если вы, дьюки, исчезнете, то перестанут появляться и черные маги?» «Может быть». «Почему «может быть»?» «Если это угодно судьбе, то так и случится». «А если нет?» «Тогда вместо нас этим делом займется кто-то другой. А может быть, они станут появляться сами по себе, без чьей-то помощи. Короче, все будет так, как угодно судьбе». Дьюк грустно покачал головой. Алвис попытался придумать новый вопрос и не смог. Собственно, в них и нужды-то не было. Все было ясно и так. Он вытащил сигарету, закурил ее и грустно вздохнул. «Все-таки узнать, что ты являешься всего лишь игрушкой неведомой судьбы и неволен в своих поступках, не очень приятно. А еще очень неприятно узнать, что мир, в котором ты живешь, на самом деле гораздо хуже, чем тебе это представлялось. Он оказывается совсем другой. Да и сам ты не тот, кем считал себя всю предыдущую жизнь. Вот такие пироги. Судьбу не обманешь. Она получит свое тогда, когда наметила, и сполна. Никто ей в этом помешать не сможет. Хотя... Алвис хлопнул ладонью по кожаной обивке диванчика и спросил. «А если я все-таки не соглашусь?» Дьюк устало прикрыл глаза и, потянувшись словно кот, ответил. «Каким образом? Разве ты не понимаешь, что уже согласился?» «Почему?» «Потому что сейчас ты уже почти превратился в черного мага, и у тебя даже есть свой город, понимаешь? Ты единственный, кто видит нити судьбы, единственный во всем городе. А это означает, что он твой». «Да какой я черный маг?» — возмутился Алвис. «Не хочу я им быть!» «Станешь, причем из самых благородных побуждений. Ты останешься здесь и займешь дом черного мага, поскольку стоит тебе уйти из города, как его быстренько захватит первый же попавший в него претендент. Для того, чтобы защищать город от претендентов, тебе понадобятся помощники. Собственных силенок у тебя еще маловато. Где ты найдешь помощников? Конечно, простые горожане тебе не подойдут. Значит, тебе придется поселить в городе кого-нибудь вроде Курули. Не знаю, может быть, парочку вампиров или стаю оборотней. Тебе придется взять под свое покровительство гильдию воров. Конечно, ты будешь утешать себя мыслью, что делаешь это из благородных побуждений, и с течением времени, когда станет полегче, от них избавишься. А между тем, среди претендентов пройдет слух, что есть город, которым управляет не очень опытный маг, и они станут приходить буквально пачками. При большом везении ты убьешь их несколько десятков, потом поток претендентов уменьшится. Однако к этому времени ты уже привыкнешь жить в удобном собственном доме, да и угроза появления новых претендентов останется. И в городе по-прежнему будут жить вампиры и оборотни, а также будет существовать гильдия воров. Кстати, твоим клыкастым помощникам нужно будет чем-то питаться, и тебе придется разрешить им охотиться. Ворам нужно будет на что-то жить, и ты разрешишь им добывать деньги тем способом, каким они это привыкли делать. К тому времени ты уже станешь считать этот город своим собственным, и уйти из него просто не сможешь. Да и зачем? Ты ведь сражался за него, проливал свою и чужую кровь. Со временем сила твоя возрастет, придет опыт и умение обращаться с нитями судьбы. Ты поймешь, что жители этого города просто марионетки, пешки, с которыми ты можешь делать все, что угодно. Но и это не главное. Ты поймешь, что они нуждаются в ком-то, кто умеет ими управлять. А кто иной, как не ты? Тем более, что так решила сама судьба. Ведь это она сделала тебя владельцем города, вручила тебе жизнь всех его жителей. Кстати, совсем забыл. К этому времени тебе до смерти надоест мое брюзжание. Ты перестанешь слушать мои советы и, значит, перестанешь во мне нуждаться. И тогда я захочу уйти. Сначала ты решишь меня отпустить, но потом тебе придет в голову, что этого делать нельзя. Как отпустить того, кто знает тебя как облупленного? Того, кто прекрасно изучил твои слабые и сильные стороны? Того, кто может передать эти сведения очередному претенденту? Конечно, ты этого не допустишь. Каким образом? Самым простым. Мертвые не кусаются. Может быть, ты некоторое время будешь колебаться, а может, решишь разрубить Гордиев узел одним ударом. Неважно. Главное, ты меня убьешь. Скажи, разве к этому времени ты уже не станешь черным магом? Алвис отшвырнул окурок и поежился. Дьюк провел лапкой по усам-щеточкам, лизнул ее раз, другой и тихо захихикал. «А я не хочу!» — упрямо, словно заклинание, повторил Алвис. «Не хочу!» «Неужели нет способа избежать превращения в черного мага? Он должен быть!» «Вспомни, там, в гостинице, был человек, который играл на скрипке. Толгрим сказал про него, что он сумел не превратиться в черного мага. Я сделаю так же». «Не сможешь. Этот человек не стал черным магом лишь потому, что сумел вовремя задавить в себе талант видеть нити судьбы. Он заплатил за это очень жестокую цену. Но ты не сумеешь сделать даже этого. Твой талант уже проснулся, и теперь ты можешь лишь сделать выбор между добром и злом. Нейтральным тебе уже не стать. «Ага, значит, у меня все-таки есть выбор!» — воскликнул Алвис. «Все верно. Он и должен был быть, поскольку те, кто умел видеть нити судьбы, существовали в этом мире всегда, а в черных магов стали превращаться совсем недавно». Дьюк грустно покачал головой. «Тут ты прав. Раньше люди умели избегать соблазнов зла. У них это получалось. А теперь нет». «Почему?» «Может быть, дело в нас, дьюках?» «Раньше, когда людей с талантом было меньше, ими занимались только самые опытные, самые мудрые дьюки». Конечно, время от времени черные маги появлялись и тогда, но это случалось очень редко. А потом обладающих талантом людей стало много, очень много, и появилось сразу несколько черных магов. Они убили не только тех дьюков, которые их воспитывали, но также всех добрых магов и их наставников. Таким образом, погибли самые лучшие среди нас. Алвис бросил на Дьюка сочувствующий взгляд и осторожно погладил его по голове. «Значит, ты просто не знаешь, как это делали твои сородичи тогда, в старину?» Дьюк стыдливо заслонил мордочку лапами и сказал. «Ну, конечно, мы ведь вымираем. Мы утратили многие наши знания. Ты мой первый ведомый. Я сумел пробудить твой талант. Но как помочь тебе направить его в сторону добра, не имею ни малейшего понятия». Алвис задумчиво поскреб носком ботинка мостовую. «Итак, путей выбраться из ловушки не существует. Он влип и должен поднять лапки кверху. Тогда, может быть, ее величество судьба над ним сжалится». «А вот фиг тебе!» — со злостью подумал Алвис. «Не дождешься! Не буду я черным магом! Хоть лопну, не буду, и все!» «Ладно», — сказал он Дьюку, — «я все понял. А теперь давай-ка, братец, отправляйся в свой карман. Мы уходим». «Куда?» — спросил Дьюк. Алвис пожал плечами. «Конечно, на дорогу. В первом же городе, в который она меня приведет, я поохочусь на черного мага. И если после этого останусь жив, то отправлюсь в следующий. И так до тех пор, пока меня не убьют, или пока я не убью последнего мага. Единственный способ не стать на сторону зла – это объявить войну черным магам. Я выбираю его». «Но тебя убьют». «Не обязательно», – Алвис весело улыбнулся. «Я использую идею Толгрима и стану первым охотником на черных магов. Уверен, не последним. Тут главное только начать. Доходит? Кто знает, может быть, госпоже судьбе угодно, чтобы в этом мире, кроме черных магов, появились еще и охотники». Дьюк потер лапкой нос и заявил. «Ты так ничего и не понял». «Точно, не понял», — улыбнулся Алвис. — «И не пойму. Мне всю жизнь хотелось осесть в каком-то городе, обзавестись своим домом. Я хочу этого и сейчас, но только не на таких условиях». — «Послушай», — Дьюк раздраженно стукнул лапкой по дивану, — «твоего согласия вовсе и не требуется. Сейчас ты просто не сможешь далеко уйти от этого дома». — «Почему?» — «Тебя не выпустит сплетенная черным магом сеть». Алвис огляделся. В самом деле, дом черного мага окружала похожая на разноцветные кружева сеть из линий судьбы. Дальше, шагах в 30, она начинала редеть. Потом разделялась на отдельные нити, которые стелились по брусчатке, исчезали в улицах, в окнах и стенах домов, оплетали фонарные столбы. Сеть эта слегка вибрировала. Она была живая. «Великий дух!» — воскликнул Алвис. «Но почему она не исчезла? ведь черный маг мертв. Сеть и черный маг долгие годы составляли единое целое, объяснил Дьюк. Сеть взяла от своего хозяина часть его личности, приобрела некоторую самостоятельность. Теперь, когда черный маг погиб, она воспринимает тебя как нового хозяина и желает с тобой соединиться, стать твоей частью. Конечно, пока ты еще не обладаешь силой настоящего черного мага. Поэтому, соединившись с тобой, сеть сумеет тебя изменить, заставить тебя отдавать те приказы, которые привыкла выполнять. Она что, никогда не исчезнет? Почему? Исчезнет, когда убедится, что ты не желаешь с ней соединяться, не хочешь питать ее своей энергией. А если я попробую отсидеться в доме черного мага? Не получится. Если понадобится, она будет ждать. Долго, очень долго. Алвис встал с диванчика и сделал шаг к сети черного мага. Ближайшие к нему линии зашевелились, словно потревоженные неосторожным путником змеи. Юноша вернулся к дивану и взял Дьюка на руки. «Ну что, передумал?» — спросил тот. «Нет», — мотнул головой Алвис. «Попытаешься прорваться через сеть?» «Да». «Тебе это не удастся». «Может быть», — пожал плечами юноша, «но попытаться я должен». «Это правильно». Дьюк мечтательно посмотрел на небо, потом провел лапкой по усам. «Кстати, хотел тебя попросить об одной услуге». «Говори». «Потом, когда станешь черным магом и надумаешь меня убить, сделай это быстро и аккуратно, ладно?» «Нет, не ладно», — покачал головой Алвис. «Потому что черным магом я никогда не буду. Лучше уж погибну». «А все-таки запомни эту просьбу». «Хорошо, запомню. Давай, полезай в карман. Пора начинать». Алвис сунул Дьюка в карман и аккуратно застегнул куртку. Вытащив из-за пояса кинжал, он внимательно осмотрел его лезвие. Теперь оно стало совсем черным, как антрацит. Юноша провел по лезвию пальцем и удовлетворенно хмыкнул. «Ничего, еще сгодится». Почувствовав его приближение, нити судьбы зашевелились и, кажется, даже тихо зашипели. Алвис успел сделать 4 шага, прежде чем первая из них, желтая в белую полоску, свистнув, словно хлыст, оплела его правую ногу. Быстро наклонившись, юноша рубанул по ней кинжалом. В этот момент вторая нить метнулась к его лицу. Алвис перерубил ее еще в полете. Он сделал пару шагов, и тут на него обрушились сразу 3 нежно-фиолетовые нити. 2 из них Алвис перерубил, но третья обвелась вокруг его правой руки. Секундой позже к ней присоединилась еще одна, салатного цвета. Она оплела ладонь юноши и выдернула из нее рукоятку кинжала. Магическое оружие упало на мостовую и тотчас же исчезло, поскольку его уволокли 2 бирюзовые, тонкие, словно спица, нити. Собственно, серьезного вреда Алвису нити не причиняли. Они лишь все больше и больше оплетали его тело, не давая двигаться вперед, не давая уйти. Юноша рванулся так, что, казалось, затрещали кости. Несколько нитей с треском лопнули. Это позволило ему сделать еще шаг. Тотчас же в него вцепились новые нити. Вцепились, потянули назад. «Врешь! Не получится!» — пробормотал Алвис. Он рванулся еще раз, едва не завалился на бок, но все-таки сохранил равновесие и выиграл еще один шаг. А нити тянули его назад. Плотно, словно руки любимой женщины, охватывая руки, ноги, туловище. Не пускали и словно бы нашептывали что-то, уговаривали не уходить, остаться, соединиться с ними. «Прах вас забери!» — ругнулся Алвис. Ноги его наливались тяжестью, дыхание рвалось из груди, перед глазами плавали белые звезды. Нити давили на плечи, словно железные прутья, пригибали к земле. Он же, кряхтя от тяжести, тяжело ворочался под ними, но все-таки продвигался вперед, выигрывая шаг за шагом. А потом настал момент, когда Алвис понял, что не может продвинуться вперед ни на сантиметр. И тут ему надо было сдаться, отступить, но он, скрипя зубами, напрягая ставшими вдруг вялыми и непослушными мускулы, каким-то чудом шагнул вперед. И это было все. Потому что Алвис откуда-то совершенно точно знал, если он сделает еще один шаг, то умрет. Не выдержит сердце, разорвутся мускулы, лопнут кровеносные сосуды. Ему казалось, что на него сверху давит гранитная гора. Глаза его застилала белесая пелена, в которой плавали ослепительно сверкавшие пятна. В голове стучала только одна мысль – о том, что он сейчас упадет. И больше никогда не встанет. Так и будет целую вечность лежать на мостовой под грудой нитей. Лежать, лежать. Понимая, что ничего не удалось, поскольку теперь оставалось только отступить, Алвис закричал. Он кричал, и этот крик странным образом дал ему силы сделать еще один шаг. А потом пришло беспамятство, но длилось оно не более секунды, поскольку, очнувшись, Алвис обнаружил, что все еще стоит на ногах, хотя тяжесть, давившая на него сверху, ничуть не уменьшилась. И надо было собрать силы для следующего шага. Силы, которых уже нет, которые взять неоткуда. Он покачнулся. Окружающий мир попытался завалиться на бок, выбить из-под его ног мостовую, но Алвис все-таки удержался. Он и сам не понял, как это произошло. Да и не пытался, поскольку даже это требовало сил, а их у него не было. Правда, как ни странно, он был жив и, значит, способен сделать еще один шаг. Хм, способен? Нити судьбы слились в разноцветную стену, заслонившую от него окружающий мир призрачной непреодолимой границей. Пересечь ее было невозможно. Алвис попытался еще раз закричать. Не получилось. Он открыл рот, но из пересохшего горла не вырвалось ни звука. Так, словно кто-то сжал его всесильной рукой, передавил, словно резиновый шланг. Кто? Он знал его. Тот, кто должен был захватить власть над его телом. Стать новым Алвисом, стать черным магом. Он уже формировался в его сознании. Конечно, он все еще был частью его сознания. Он еще не пытался отделиться, перехватить власть над телом. Но Алвис знал, что стоит ему сдаться, как это неизбежно произойдет. Стоит лишь сделать шаг назад. «Не выйдет!» — зло подумал юноша. «Не сдамся! Я должен идти вперед! Я сделаю этот проклятый шаг!» И эта злость позволила скрывавшемуся в нем черному магу окрепнуть, стать более реальным. Давившая на Алвиса тяжесть вдруг уменьшилась, стала почти терпимой. Жесткая хватка нити судьбы превратилась в мягкие, почти нежные объятия. Конечно, сил для того, чтобы сделать еще один шаг, у него не прибавилось, но можно было отдохнуть, перевести дух. Отдохнуть. Изменения продолжались. Теперь Алвис откуда-то совершенно точно знал, что затягивать отдых не стоит, иначе черный маг проснется окончательно. И тогда оставшиеся 20 шагов он пройдет легким прогулочным шагом, но на краю площади неизбежно повернет назад. И все же он мог некоторое время отдохнуть и вспомнить. Вспомнить. Ему почему-то вспомнились люди. Много людей. Те, кого он встречал в своей жизни. Лавочники, купцы, обыватели один за другим всплывали в его памяти. Сытые, самодовольные, знающие, как именно надо жить. А он вот не знал, никогда не знал и не умел. Ему просто некогда было этому научиться. Да и не было особой охоты. Да и стоило ли учиться? Нет, совсем не стоило. «Интересно», — подумал Алвис, — «окажись кто-то из них на моем месте, стал бы он раздумывать, в какую сторону идти? Ну, хотя бы мгновение». «Шиша с два. Наверняка он вцепился бы в дом черного мага руками и ногами, ногтями и зубами, так что не отдерешь. А я...» Он неожиданно понял, почему ему так и не удалось осесть ни в одном городе, и усмехнулся. «Бродяга? Нищий?» «Нет, это не имело большого значения. Просто он был другим, и обыватели, простые люди, это чувствовали, ощущали в нем нечто чуждое, а значит и враждебное. Конечно, они его боялись. Инстинктивно, может быть, не до конца осознанно. Боялись и делали все, чтобы убрать его подальше, изгнать из города». «Так в чем же дело?» – подумал юноша. «Вот как раз очень удобный случай отомстить им всем, скопам, всем этим так ненавидевшим и презиравшим меня людям. И делать-то ничего, собственно, не надо, всего лишь повернуть назад». Он знал, что после этой мысли ему надо, просто необходимо двигаться дальше, поскольку это была уже не его мысль, а мысль черного мага. Остаться, чтобы отомстить, утолить жажду реванша, которая накопилась в нем за годы странствий. Им всем, этим самодовольным обывателям, способным думать лишь о себе, считавшим его малохольным дураком. Отомстить. Да, ему надо было двигаться дальше, но он все еще стоял на месте, поскольку сейчас гораздо важнее было понять, а стало быть, решить. «Ну хорошо», — совершенно спокойно, с ужаснувшим его самого хладнокровием подумал Алвис. «Я поверну назад». Вернусь в дом черного мага и стану главной шишкой в этом городе. Если я захочу, то передо мной будет ползать на коленях весь город. Что от этого изменится? Я останусь по-прежнему один, останусь чужаком. В самом деле, что я получу, вернувшись? Власть, богатство. И только мое одиночество по-прежнему останется со мной, а значит... ничего не изменится. Острый коготок царапнул его. Ну да, все верно, у него есть Дьюк. Друг, которого, надумай он вернуться, придется убить. Друг? Несомненно. Конечно, он не предупредил его о том, что Тулгрим является черным магом. Но такова была его работа. Сейчас она кончилась, поскольку талант видеть нити судьбы в нем, Алвисе, уже проснулся, а стало быть, Дьюк теперь стал просто другом, причем таким, который его ни разу не предал и не предаст. Настоящим. Алвис решился. Он прикинул, что ему осталось сделать еще шагов 20. Может быть, он сумеет сделать еще 1 или 2, не больше. В любом случае, всех 20 ему не осилить. Потом он наверняка умрет, но это уже не будет иметь никакого значения. Главное – не отступить назад. И дело тут вовсе не в выборе между добром и злом. Годы на дороге научили его, крепко в него вдолбили простую истину – что выбора между добром и злом не бывает. Хотя бы потому, что всегда есть выбор только между злом и злом. Даже те, кто искренне считают, что делают абсолютное добро, на самом деле не могут попутно не делать зла, пусть даже самого маленького. Делают. Он не раз это видел. Поскольку такова людская природа, поскольку иначе... они не могут. И жизнь – это не путь между добром и злом, а путь через зло и зло. Впрочем, сейчас это значение и в самом деле не имело. Сейчас у него был друг, и отступить значило его предать. А на это он был не способен. И если пути назад не было, оставалось только идти вперед. И будь что будет. Тот, кто только что ворочался в нем, пытаясь захватить власть над сознанием, примолк и замер, словно впал в летаргию. Тотчас же на плечи Алвиса обрушилась тяжесть, такая, что он аж застонал. Мостовая опять попыталась ускользнуть вбок и вверх, но он ей не позволил. И мостовая успокоилась, и даже откуда-то появились силы. Совсем чуть-чуть, капелька. Но Алвис знал, что будут и другие. Он стоял, скрипел зубами от боли и медленно, капля за каплей, собирал откуда-то вдруг появлявшиеся силы. Собирал для того, чтобы сделать еще один шаг.